Что-то необыкновенно притягательное и в то же время шокирующее было в ее взгляде. Эдакая странноватая смесь доброжелательного интереса и почти звериной настороженности. Казалось, в считанные мгновения она пыталась решить для себя, чего можно ждать от этого незнакомого человека, никакого, конечно, не соседа, но от чего-то назвавшегося таковым. Подходя к кровати, на которой лежала с закрытыми глазами тотчас узнанная мною старушка, прикрытая по самый подбородок до серости застиранной простынкой, я вдруг ощутил себя не в своей тарелке. Этот внимательный, опасливый взгляд, словно лучом невидимого прожектора, ощупавший мое лицо, не мог не смутить. Тем более, что молодая сиделка была хороша собой. По-славянски чуть широковатый овал лица, какая-то удивительно свежая бледность кожи, подчеркивающая естественную яркость нетронутых помадой по-детски пухлых губ. Ровный, как говорится, точеный нос, прямо-таки трагический надлом узких и в то же время очень густых бровей. Это была женщина в моем вкусе, и глаза ее были, безусловно, самым большим украшением, пусть не классически красивого, но бесспорно привлекательного лица. И только вот выражали они совсем не то, что мне хотелось бы в них увидеть. Прошу меня извинить. Насчет соседа. Я прочистил горло, и это вышло прямо-таки по-актерски, когда изображают смущение. Надо же было как-то объяснить ей. Я огляделся. Куда-то следовало пристроить мои продукты. На тумбочке места не было, там уже лежало нечто в промасленной бумаге, а рядом еще и кружка с недопитым соком. Может, положить вон на ту незастеленную кровать? Только удобно ли? Однако женщина не спешила прийти мне на помощь. В глазах ее промелькнула еле уловимая насмешка. «Вы не перепутали?» — произнесла она приятным, чуть хрипловатым голоском. «Если вы к Вере Семенне, то...» «Марьяночка», — тихо прошелестела старушка, открывая глаза. «Кто это, из милиции?» «Нет, я не перепутал. И не из милиции». Я протянул пакет молодой женщине, и она в некоторой растерянности приняла его. «Просто я видел, как вас сбила машина. Ну и, в общем, обеспокоился. И решил вот...» Кляня себя за косноязычие, я замолчал. «Можно, пожалуй, и уходить. Остается спросить о здоровье, то бишь о степени серьезности повреждений. И все. Большего джиги не надо». «Как странно». Марьяна смотрела на меня в упор, теперь уже с нескрываемым подозрением. «Что странно?» — я хмыкнул. «Странно, когда кому-то просто по-человечески сопереживают?» «По-моему, нет». «Хотя в наше время...» «Послушайте», — бесцеремонно перебила она меня. «А это не вы?» «Простите, что я?» «Сбили своей машиной Веру Семенну. И теперь на разведку отправились. Откупиться. Не так?» «Не так. У меня нет машины и не было. И теперь уж никогда не будет. Я свидетель происшествия, только и всего». Я как будто оправдывался. «Чего ради?» «Согласитесь, есть чему удивляться». Она прищурилась, две глубокие морщинки пролегли от уголков глаз вверх к вискам, и я подумал, что эта Марьяна, пожалуй, куда старше, чем выглядит. «Совершенно незнакомая вам женщина. Приходите ее навестить, да еще с гостинцами. Так не бывает». «Значит, все-таки бывает». Я неискренне рассмеялся, и она не могла не почувствовать фальши. «Я не имею права отпустить вас просто так». Марьяна встала, положила мой пакет на табурет и наклонилась к старушке. «Вера Семеновна, сейчас мы с этим человеком пойдем в милицию». «Да, Марьяночка, конечно», — вздохнула та и скорбно прикрыла веки. «Вы это серьезно?» «Более чем. В конце концов, если вы ни при чем, это выяснится только и всего». «Круто. Кажется, она и в самом деле намерена меня конвоировать». «Надо верить людям», — сказал я как можно мягче, но и не без иронии. «Спасибо за совет, я тоже так думала, до тех пор, пока не договорила». Вынула из пакета банан, зачистила верхушку, положила на тумбочку. «Имейте в виду, если вы попытаетесь от меня удрать, я подниму крик, и вас все равно задержат. Скандал вам ни к чему, верно?» «Вера Семеновна», — она опять наклонилась к старушке, поправила край простыни. «Я к вам сегодня еще зайду. Покушайте хотя бы чуть-чуть». Перекинув ремешок сумочки через плечо, она холодно взглянула на меня и направилась к дверям. «Выздоравливайте, Вера Семеновна», — пробормотал я и следом за Марьяной вышел из палаты. «Что ж, похоже, что мне придется перевыполнить задание Джиги. Ни я, ни моя симпатичная конвоирша толком не знали расположение ближайшего отделения милиции. Пришлось расспрашивать лоточников, причем забавнее всего, что этим занимался я. Сведения от них мы получили самые противоречивые, поскольку каждый, к кому я обращался, либо пожимал плечами, либо указывал приблизительное местонахождение того отделения, с которым ему хоть раз приходилось иметь дело. Один же усач, млевший на солнцепеке возле разложенных на раскладушке шампуней, направил нас в областное управление и даже охотно объяснил, каким автобусом туда добраться. Все это время Марьяна цепко держала меня под руку, время от времени настороженно заглядывая мне в глаза. «Подождите», — вдруг воскликнула она, когда мы отошли от очередного информатора. «Нам же нужно ГАИ, а не все эти управления». «Я знаю, где ГАИ. Это напротив моего дома». «Да-да, отсюда всего три остановки». ГАИ так ГАИ. Несмотря на двусмысленность ситуации, я ловил себя на мысли, что она мне не так уж и не нравится. Вернее так. Мне очень не хотелось расставаться с этой странной женщиной и чувствовать ее маленькие тонкие пальчики под своим, увы, веловатым бицепсом. Было чертовски приятно. Было что-то по-детски трогательное и смешное в той серьезности, с какой Марьяна следила за каждым моим движением, словно мы играли с ней в какую-то игру на внимательность, где главное было не зевнуть. Когда мы стояли на остановке в ожидании нужного трамвая, она впервые разговорилась. До тех пор мы обменивались скудными репликами. «Сюда? Это где? Теперь давайте вон у того». «Поймите, это моя соседка», — сказала она, и ее легкая хрипотца, сдобренная извиняющейся, почти жалобной интонацией, показалась мне особенно милой. «Две квартиры в одном... ну как это, кармане, да? Одинокая, детей нет, бывшая учительница, а приходится торговать сигаретами у метро. На пенсию, сами понимаете, не выжить. Сколько ей придется лежать с этими жуткими ушибами? И если вы виноваты, то будете платить. По суду ли, по совести ли, но я добьюсь, будете. Она же просто погибнет. Я не допущу. Я же вам сказал, что договаривать не стал, не было смысла. Я искоса рассматривал ее уже не матовое, а порозовевшее и оттого еще более нежное лицо, и ощущал, как что-то острое и приятное щемит у меня в груди, то ли в области сердца, то ли под горлом. Бог мой, как же давно со мной не было такого. Вдруг вспомнились сегодняшние теледевицы, такие юные и ногастые, но в сравнении с этой женщиной с морщинками у глаз, такие же пресные, как маца, которую однажды мне пришлось попробовать у друзей. Сейчас мы сядем в трамвай, и уже через 10 минут я буду знать, где живет Марьяна. Ворвавшаяся в вагон толпа прижала нас лицом друг к другу. Сделав было джентльменскую попытку хоть чуть-чуть отстраниться, я понял, что противиться судьбе бесполезно. На следующей остановке между нашими телами нельзя было бы протиснуть и лезвие. Марьяна никак не реагировала на это, не пыталась стать ко мне хотя бы немного боком. Бисеринки пота выступили на ее невысоком чистом лбу, и я сквозь рубашку и брюки чувствовал разгоряченную женскую плоть. Не мной, увы, не мной, каким ни есть, но мужчиной, разгоряченную, а всего лишь жестоким июльским солнцем и душной трамвайной теснотой. Лицо ее словно застыло, глаза выражали готовность вытерпеть все. Точь в точь такие непроницаемые маски были не столь уж давно привычными для наших женщин, простаивавших в многочасовых обувных очередях ГУМа или колбасных Елисея. И все-таки, черт побери, каким бы пустым ни казался сейчас взгляд, тело Марьяны жило нашей близостью. Я не чувствовал в нем отвращения к себе. Напротив, я был почти уверен, что слышу, как все учащеннее бьется ее сердце, как на какие-то микроны еще теснее приникают ее бедра к моим. Видно, сама матушка природа, плюнув на наши умственные разногласия, властно распорядилась: «Кончайте с притворством, раз уж суждено вам тянуться друг к другу». Нет, не скажу, чтоб голова у меня закружилась, но мыслей в ней не было никаких.